мой любимец. Он, без сомнения, не обладает могучим творческим воображением, по воле которого сталкиваются и бьются на барельефе батальоны двух вражеских армий, или же вонзаются в края вазы могучие когти льва или зубы тигра. Нет, фантазия не подскажет ему причудливого волшебного образа, ни чудовищных химер, ни сказочных драконов, зато его душа, такая же прекрасная, как и тело, по наитию воспринимает, если можно так выразиться, божественный идеал. Попросите Асканио создать ангела или группу нимф, и никто не сравнится с ним. Столько утонченности, поэтичности, неподражаемого изящества в его творениях. Когда я работаю с Паголо, у меня 4 руки. А когда с Асканио — 2 души. Добавлю, он любит меня, и я очень счастлив, что вблизи меня бьется такое чистое, преданное сердце, как сердце Асканио. Пока учитель говорил все это, Асканио стоял возле него скромно, но без всякого стеснения, и поза его была так грациозна, что госпожа де Тамп не могла отвести взгляда от черноглазого и черноволосого итальянца, от очаровательного юноши, живой копии Аполлона. «Если Асканио такой тонкий мастер изящных вещиц, — промолвила она, — пусть придет как-нибудь утром ко мне во дворец де Тамп. Я хочу, чтобы он сделал какой-нибудь чудесный цветок из драгоценных камней и золота». Асканио поклонился, взглянув на герцогиню с сердечной признательностью. «А я, — сказал король, — назначаю ему и Паголо 100 золотых экю жалования в год». «Они заслужат свое жалование, — произнес Бенвенут. А что за прелестная девушка с длинными ресницами притаилась там, в уголке? — спросил Франциск I, только тут приметив Скотсоне. «О, не обращайте на нее внимания, Ваше Величество! — ответил Бенвенуто, хмуря брови. — Не люблю одного, когда среди всех чудесных творений, украшающих мою мастерскую, замечают и ее. Мне это, право, не по вкусу». «О, да вы ревнивы, Бенвенуто! Что поделаешь, сир? Не люблю, когда посягают на мою собственность. Представьте себе, хотя это сравнение и неуместно, что кто-нибудь посмел бы возмечтать о госпоже де Тамп. Как бы вы разгневались, Ваше Величество! Скотсона же моя герцогиня». Эти слова вывели из задумчивости герцогиню, любовавшуюся Асканио, и она прикусила губу. Кое-кто из вельмож невольно улыбнулся, дамы зашушукались. Король рассмеялся. «Полно, полно. Вы вправе ревновать, Бенвенуто, честное слово дворянина. Все мы, и художники, и короли, понимаем друг друга. До свидания, друг мой. Прошу вас, приступайте к работе над статуями. Начните, разумеется, с Юпитера, и когда вылепите модель, принесите ее мне. Прощайте. Желаю успеха. До встречи в Нельском замке». «Легко сказать, Ваше Величество, принести вам модель. Как же я попаду в Лувр?» «Часовым у дворцовых ворот будет приказано пропускать вас ко мне». Челлини поклонился и в сопровождении Паголо и Асканио довел короля с его свитой до ворот. Тут он опустился на колени и поцеловал руку Франциска I, промолвив с чувством: «Ваше Величество, благодаря посредничеству монсеньора де Монлюка вы спасли меня от заточения, а, быть может, и от смерти. Вы осыпали меня щедротами. Вы почтили мою бедную мастерскую своим присутствием. Но главное, и я не знаю, как благодарить вас за это, вы с поразительным проникновением предвосхищаете мои замыслы. Так повелось, что мы, художники, работаем для тех, кто оценит нас много веков спустя. Мне же посчастливилось. Я нашел при жизни судью, который всегда поддержит меня, всегда даст просвещенный совет. До сих пор я был мастером грядущих поколений. Отныне позвольте мне быть королевским золотых дел мастером, Ваше Величество». «Вы будете моим мастером, моим ювелиром, моим ваятелем, и моим другом Бенвенуто.